Смерть его, к рассказу о которой я перехожу, и посмертное его обожествление также были предсказаны самыми несомненными предзнаменованиями. Когда он перед толпою народа совершал пятилетнее жертвоприношение на Марсовом поле, над ним появился орел, сделал несколько кругов, опустился на соседний храм и сел на первую букву имени Агриппы. Заметив это, он велел своему коллеге Тиберию произнести обычные обеты на новое пятилетие, уже приготовленные и записанные им на табличках, а о себе заявил, что не возьмет на себя то, чего уже не исполнит. Около того же времени от удара молнии расплавилась первая буква имени под статуей, и ему было объявлено, что после этого он проживет только 100 дней, так как буква «С» означает именно это число, и что затем он будет причтен к богам, так как «Аэзар», остальная часть имени «Цезаря», на этрусском языке означает «бог». Он собирался отправить Тиберия в Иллирику и сопровождать его до Беневента, но жалобщики удерживали его все новыми и новыми судебными делами. Тогда он воскликнул, что даже если все будет против него, в Риме он больше не останется. Потом эти слова тоже сочли предзнаменованием. Пустившись в путь, он доехал до Астуры, а оттуда, вопреки своему обыкновению, отплыл ночью, чтобы воспользоваться попутным ветром. От этого его прослабило. Так началась его последняя болезнь. Миновав берега Кампании и ближние острова, он 4 дня провел в своей вилле на Капри. Глубокое душевное спокойствие клонило его к отдыху и к мирным развлечениям. Проезжая гавань Путиол, он встретил только что прибывший Александрийский корабль. Моряки и путешественники в белых одеждах, в лавровых венках, с курениями в руках, приветствовали его добрыми пожеланиями и осыпали высочайшими хвалами. В нем вся их жизнь, в нем весь их путь, в нем их свобода и богатство. Безмерно этим польщенный, он подарил своим спутникам по 40 золотых, с каждого взяв клятвенное обещание потратить эти деньги только на покупку александрийских товаров. Да и во все остальные дни он без конца раздавал разные подарки, например, тоги и греческие плащи, с тем условием, что римляне одевались и говорили по-гречески, а греки по-римски. Подолгу смотрел он на упражнения эфебов, которых по старому обычаю много было на Капри. Для них он устроил угощение в своем присутствии и не только позволял, но даже побуждал их вольно шутить и расхватывать плоды, закуски и все, что он бросал в их толпу. Словом, никакое увеселение не было ему чуждо. Соседний дом на Капри он назвал Апрагополем, потому что поселившиеся там его спутники проводили время в праздности. Одного из своих любимцев, Мазгабу, он величал основателем, как будто это он основал Апрагополь. Этот Мазгаба умер годом раньше. Увидев однажды из обеденной комнаты, что вокруг его могилы толпится народ с факелами, он вслух произнес стих, тут же сочиненный: «Горят огни над прахом основателя». Обратясь к Фрасилу, спутнику Тиберия, который лежал за столом против него и не знал, в чем дело, он спросил, из какого поэта, по его мнению, этот стих. Тот замялся. Тогда Август добавил: «Ты видишь, в честь Мазгабы пышут факелы». И повторил вопрос. А когда тот только и мог ответить, что стихи прекрасны, чьи бы они ни были, он расхохотался и стал осыпать его шутками.